Глава 4. «Шана, подойди сюда», — произнесла Кара, когда мы прибыли в клан-холл. «Протяни руку. Лучше сама возись с ней». Я повиновалась, дотронувшись до ошейника Алантри. «Карамель Гивасен предлагает вам принять право владения над Алантри Бекс. Да? Нет?» «Да!» «Вы стали владельцем Алантри Бекс». «Удобно, не правда ли?» — заметил Эд негромко. «И зачем разрушать такую полезную магию?» «Черта с два она полезная!» Моментально взъярилась Кара, когда затронули ее больную тему. 9 рабов из 10 ничего плохого в своей жизни не совершали. «Ладно, ладно, не кипятись, солнышко!» Принялся успокаивать муж. «Нам теперь следует наделить ее запрещающими приказами, чтоб не удумала чего. Что, если за ней явятся дружки из Ордена?» «Значит так», — взяла слово Танша. «Шантри, прикажи ей выполнять указания любого из клана Зимин. Не грубить и ни о коем образом не вредить членам клана Зимин и их союзникам. Не портить Няшу репутацию. Также прикажи прекратить любые попытки к бегству. А если она заметит кого-то из своих сослуживцев по ордену, то должна будет немедленно сообщить нам через кольцо контакта и убраться от него подальше. И пусть ежедневно 3 раза ходит в церковь замаливать свои грехи, вспоминая всех убитых и замученных ей», — дополнил Эдуард. «Но чем больше приказов, тем губительнее это для разума», — возразила я несмело. «Ничего, будет ей уроком», — отрезала Кара. «Хорошо, сейчас». Я на правах хозяйки повторила все указания Алантри, убедившись, что она все поняла и усвоила. «А еще пусть утром чай нам подает», — добавил затем Эд. «В костюме горничной». «Что это ты все заладил? Горничная да горничная», — сузила глаза Танша. «Уж не одно ли из тех платьев, что хранятся в твоем шкафу, ты собираешься дать ей?» «Было бы неплохо», — усмехнулся он. «Так, нам с Шаной и Али надо побеседовать наедине», — резко произнесла темная эльфийка. «Ладно, пойду разберусь с письмами», — махнул рукой Эд. Вскоре нас в кланхоле осталось лишь 3. Я, Танша и плохо соображающая Алантри. Темная подружески схватила меня за плечо и начала нашептывать. «А теперь прикажи ведьме следующее. Она не должна каким-либо образом пытаться совратить главу клана или вести себя при нем сексуально». «Что? Ты действительно полагаешь, что Эд станет с моей мамой?» — опешила я. «Не полагаю. Знаю», — убежденно проговорила темная. «Но тебя же он запал в конце концов. Хоть я и не могу понять, как это произошло с его-то любовью к выпуклостям». «Попрошу без оскорблений моей фигуры». «Твоя фигура меня заводит, малышка», — томно произнесла эльфийка, неожиданно лизнув меня в ухо. «Но своей ведьмячьей мамочке лучше хорошенько прополощи мозги, если не желаешь в один прекрасный день обнаружить ее в постели Эда, а затем и вовсе, без ошейника, а во главе клана Зимин». «Поняла», — кивнула я, поежившись от представленной в голове жуткой картины. Танша была весьма убедительна в своих предположениях, так что я дала своей подопечной еще массу различных указаний. От обилия приказов голова у нее наверняка вспухла. Однако нельзя давать ей хотя бы малейший шанс навредить нашей семье. Эдуард Зимин. История с нападением ночной ведьмы закончилась благополучно. Конечно, пришлось еще потратить немало времени, чтобы объясниться с присланным тысячником стражи и адъютантом префекта, но мы пришли к соглашению. Я пообещал поделиться с ними любыми важными сведениями, которые мы сможем выудить у высокопоставленного офицера ночного ордена. И они в целом смирились. В конце концов, одним бывшим мейстером больше, одним меньше. Какая разница? Алан Требекс еще сутки отходила от потери своей драгоценной силы. Печальное зрелище. Интересно, я буду так же сильно горевать, если вдруг, не дай рандом, потеряю свои божественные способности? Нажрусь до беспамятства так точно. Вскоре ночную мамашу взяли в оборот собаколюды. Готскель подобрали ей довольно закрытое платье горничной и провели подробный ликбез о том, чем ей теперь предстоит заниматься. Фигурка у Алантри была вполне себе ничего, как для гномки. Примерно соответствовала по всем параметрам нынешней Шантри, которая слегка подросла и округлилась после трансформации дриадского класса. Тем не менее, если не видеть ее угрюмые глаза и вечно хмурую рожу, можно было принять ее за девочку-подростка. Почему-то при моем появлении Алантри принимала странные кривые позы, сморкалась и плевалась. Возможно, так на нее повлиял огромный пласт разных хозяйских приказов, давивших на разум. Кто его знает, что милая дочурка ей еще втемяшила в голову. На следующий день мы наслаждались приятным летним утром в беседке на заднем дворе. «Еще чаю, милорд», — уточнила горничная рядом, чей глаз дергался из-за нервного тика. «Да, пожалуйста», — подставил я кружку. Алантри вдруг оступилась на ровном месте, и горячая жидкость полилась прямо на меня. «Твою мать!» — воскликнул я, отряхиваясь. — Ох, милорд, я такая растяпа. Позвольте, я вытру. Прислужница достала платок и попыталась приблизиться, но ее неожиданно скрутило от головной боли. — Что за неуклюжая гнома? — произнесла Танша, принявшись помогать мне убирать остатки чая. — Пороть ее следует, чтобы ноги больше не заплетались. — Да ладно? Первый день в новой должности, как-никак. Стал я на ее защиту. «Дерьмо тролля!» — ругнулась Алантри, из-за чего ее снова пронзила боль от ошейника. «Все-таки как приятно собираться на природе всей нашей большой и дружной семьей!» — улыбнулся я миролюбиво. «Правда, мама?» «Гргах!» Издала она какой-то нечленораздельный рык. «Еще раз меня так назовешь, и я тебя в...» Договорить Алантри не смогла, поскольку снова повалилась на землю от скрючившей ее головной боли. Шана участливо подбежала к ней и принялась мягко увещевать, прося вести себя прилично. Когда она пришла в себя, ведьму настиг новый удар. «Мы приняли ее в клан, и я отсыпал ей 50 кристаллов для смены фамилии. Теперь кровавый пес ночного режима носил имя Алантри Зимин. Жаль, четвертый этап развития клана апнуть не удалось. Ну, да интересных плюшек до пятого этапа нет, а для его получения придется, скорее всего, наделать еще больше детей и дождаться внуков. Лишь несколько топовых кланов Эллингаста сумели достичь заветного этапа. Мы попытались допросить ночную ведьму. Но хоть она и потеряла орденское достижение, у нее еще оставалось решительное сознание. Данный навык позволял в некоторой степени сопротивляться действию ошейника и препятствовал проведению допросов. Алантри могла нам и соврать попросту. Пассивный навык специально предполагался как мера противодействия ошейнику, так что невозможно было просто приказать рабу деактивировать пассивку. «Крепость развалилась весьма красочно», — предался я воспоминаниям. «Много ваших погибло?» «Не твое дело», — огрызнулась ведьма. «А этот, как его, ночной ужас не растворился в ночи?» «Не дождешься, милорд. Ужас принял командование», — пробормотала Алантри, резко замолчав, будто сболтнув лишнего. «Так, так», — заинтересовалась Бесса. «А что же, владыка ночи?» «Отвали, мразь!» — гаркнула ведьма и скривилась от боли. «Все это может быть красивой постановкой, но если верить ее оговорке, то владыка ночи, возможно, мертв», — заявила драколюдка. «Тот перец, что делает порталы?» — задумался я. «Это многое меняет в расстановке сил. Больше ночники не смогут досаждать монстрам, да и на людские этажи высадиться им будет труднее». «Вы поплатитесь за содеянное», — произнесла дерзкая горничная. «Мы просто квест выполняли», — пожал я плечами. «Скажи спасибо тому, чьей идеей было построить базу впритык к храму». «В любом случае, богиня подарит силу другому избранному», — парировала Алантри с пафосом в голосе. «И тогда в Ордене появится новый мастер порталов. Ку-ху-ху!» «Разве ваша богинька не в отпуске?» — заметил я. «Что? Откуда тебе это известно, смерть?» «Ай-ай-ай-ай!» — склонилась она, схватившись за голову. «Все хорошо, мама», — принялась поглаживать по ее волосам Шана. «Просто постарайся не ругаться, ладно?» «Зря я тебя не прибила, когда был шанс. Говори, что знаешь про Эрилетту?» Потребовала от меня горничная, морщась от боли. «Рыжую стерву отправили в неоплачиваемый отпуск», — ответил я. «Только не говори, что ты и к этому приложил свои грязные лапы», — буркнула женщина. «Хм, наш пострел везде поспел», — рассмеялся я. «Ты всего лишь жалкий смертный. Каким образом ты мог оказать влияние на великую богиню ночи?» прорычала ведьма. «Скажем так, я действительно горжусь своим феноменальным умением доводить разных личностей до белого коления. И даже местные божества не стали исключением». «Сомнительный повод для гордости», — хмыкнула Карамелька. «Ты во всем виноват. Я придушу тебя своими руками», — прохрипела Алантри, бросаясь на меня с вытянутыми руками. Однако сила ошейника заработала на полную катушку, и ведьма повалилась на пол, потеряв вскоре сознание от боли. «Что же вы себя не бережете, матушка?» — покачал я головой осуждающе, глядя, как супруга пытается привести ее в чувство. «Иногда мне кажется, что одна беседа с тобой заменяет целый рабочий день мастера пыточных дел», — подметила Карамелька задумчиво. «Спасибо. Ты тоже неплоха в этом, кстати». «Пф!» До Нового года, а значит и до вторжения мировых боссов, оставалась неделя. Рыпаться мы никуда не стали, решив отдохнуть и насладиться компанией друг друга. Алантри все еще продолжала на меня иногда шипеть, словно рассерженная змея, которой отдавили хвост. В принципе, примерно так я себе и представлял отношения с тещей. Постепенно мейстер начала привыкать к жизни в особняке. Чай проливала все реже, прямая брань из речи исчезла, исправно ходила в церковь вместе с Шаной отмаливать свои грехи. Правда, затем Алантри научилась так завуалированно поносить тебя при разговоре, что вроде бы облила помоями, но система за оскорбление это не считала, а значит и не наказывала головной болью. Чем-то напоминала Кару, только без сисек. Подшучивать над бывшей ночной ведьмой было забавно. Информацию о вероятной смерти владыки ночи я решил попридержать. Сведения крайне важные, но мне хотелось использовать данный козырь для своих нужд, а не просто топать рассказывать все белой страже, будь то добрый самаритянин. Судя по оговоркам ведьмы, орден затихарился, дабы восстановить силы и дождаться возвращения богини из отпуска. Наверное, поэтому Алантри отправилась на операцию в одиночку. Нам удалось выудить у нее информацию о том, как ей удалось проникнуть в город. Я думал, ей помогла ее сила мгновенной телепортации. Однако ведьма быстро сдала развитый клан Холтер и дежурного белого стража, который обязан был проверять всех прибывающих через клан Холл. Подумав, я поделился данной информацией с людьми префекта. Клан Холтер, конечно, понес наказание. Однако он был слишком влиятелен и многочислен, чтобы навсегда изгонять его из совета кланов. А нас вот вынесли, без всякой жалости, ироды. Подумаешь, от парочки кланов избавили город. Только чище на улицах стало. От части недругов в Эллингасте мы избавились. Но далеко не ото всех. Впрочем, дальнейшие клановые войны могут привести к тому, что у нас отнимут гильдию, особняк или даже изгонят из города. Префект не может покрывать меня бесконечно. Как ни странно, но с Бринаф отношения вроде бы наладились. Несмотря на их грозную репутацию и ругательство Танши в отношении родни, Гранша вел вполне разумную политику. Сложно сказать, из-за дочери ли это, либо темный эльф просто старался поддерживать хорошие отношения со всеми сильными мира сего. Подумав, в чем может быть его выгода, я пришел к интересной мысли. Жертвами гильдии убийц нередко становятся и крипторы. Открывашки не прочь избавиться от конкурентов чужими руками. Но с гильдией крипторов теперь у них появились некоторые сложности. Не удивлюсь, если в один из дней от темных придет письмо с некоторой суммой и просьбой не откликаться на вызов в определенное время суток. Хотя поставить тревожную метку члены гильдии крипторов могли только при выполнении своих рабочих обязанностей. Систему в этом плане было сложно обмануть. Во внерабочее время убийцы могли напасть на них, и наша гильдия никак не могла прийти им на помощь. К слову, за недели существования гильдии мы собрали довольно много специфичной статистической информации. Например, войти в гильдию могли только те авантюристы, которые тратили на работу криптора минимум 2 дня в неделю. Так что, дабы не вылететь из гильдии, мне тоже приходилось пару раз в неделю кататься на промысел. Каждый криптор был на счету. К тому же у меня имелись долгоиграющие планы, для которых мне требовалось быть полноценным участником своей же гильдии. Пока действовал запрет от префекта, мы вернулись обратно в Дельту, где у нас были довольно обширные связи. Многие топовые крипторы после смерти Денерфа пошли на повышение, перейдя на более глубокие этажи. Но свято место пусто не бывает. Так и на Дельту вскоре подошла замена. Мы старались не слишком стеснять местных крипторов, поскольку заработок и так имелся стабильный. Нам хватало 3 часа крипторства 2 раза в неделю, чтобы система не выкидывала меня из гильдии. Одна серьезная стычка боевых групп гильдии с бандитами имела место быть. 3 пати, собранные из разного сброда, напали на криптора 21 этажа, состоящего в гильдии. 2 наших полноценных отряда вместе с охраной самого криптора приняли тяжелый и затяжной бой в затопленных катакомбах. К счастью, степные ходоки, бессмертные кочевники, а также несколько боевых гномов из клана Гунрокс взяли верх. Однако из-за длительности боя одного павшего бойца воскресить не успели. кочевники оказались вполне себе смертными. Что ж, за такой риск наемники и получают свои немаленькие деньги. Помимо Гессертен, в наши постоянные недруги затесались пресловутые Корстейны и, разумеется, Инлускан. Рабовладельцы не слишком обрадовались разрушению очередного храма. И хоть они, по всей видимости, считали, что через демонов нам пройти не удастся, но все равно норовили вставить палки в колеса. Губернатор Танрока все еще держал на нас злобу за то унижение, которое мы нанесли аристократу своим побегом из плена. Основная ставка Корстейнов, конечно, находилась в Танроке. Однако в Эллингасте в его собственности было небольшое имение, где проживала одна из дочерей губернатора. Да и сам папаня нередко навещал столицу. Но какой великий клан да без врагов! Корстейну нанести ночной визит было бы полезно, однако воспоминания о пленении и битве в бастионе уже несколько померкли. Так что мы решили заняться более насущными вопросами. Разве что походя разобрались с одной мелкой сошкой, которая доставила нам проблем в свое время. Работорговец по имени Ренс Кальякис, решивший отомстить за своего дружка Трунчина. Он оценил мою голову всего в 12 золотых монет. Впрочем, на тот момент мы являлись всего лишь лоу-левельными ноунеймами, или, если по-русски, то слабым и никому неизвестным сбродом. Никто в то время бы за нас не вступился. Сейчас я лично бы взял заказ на себя самого не меньше, чем за 1000 золота. Ну а что? Богатый лорд растущего клана с владениями в центре города. На короткой ноге с префектом, паломниками и еще некоторыми властимущими. Помимо прочего, еще и известный криптор с высоким несвойственным его уровню уроном. Да и спутница не самая безвестная. Дочь ночной ведьмы и сама ночной демон. Дочь владельца гильдии убийц, а также победительница ежегодного весеннего турнира Эллингаста. Попробуй завали такого. История нашей мести Кальякису получилась весьма скучной и прозаичной. Танша оставила анонимный заказ в гильдии убийц. Возможно, это было несколько неспортивно, но я уже налазился по канализациям. В нашей текущей опальной ситуации последствия от поимки с поличным возросли. Очередное наглое убийство нам могут и не простить. Да и мне показалось справедливым, раз Кальякис сам оставлял заказ убийцам на нас, то симметричный ответ будет лучшим выбором. Око за око, рог за рог. Работорговца оценили в 40 золотых монет. Все же он имел связи в городе. Спустя несколько дней мы прочитали в Белом Вестнике некролог, в котором кратко описывалось произошедшее. Поздним вечером на Ренста Кальякиса с двумя охранниками в малолюдном переулке напали 5 фигур в масках. Работорговец не пережил нападение, и явившиеся стражи воскресить его уже не успели. Шантри осталась отнюдь не в восторге от такого метода расправы с врагом. Зато Кара подобрела на некоторое время и даже ночью проявила инициативу. Уничтожение работорговцев влияло на настроение эльфийки вполне благодушно. Мировые боссы появлялись каждый год на случайных этажах подземелья. От 0-го этажа до 9-го – свой босс. От 10-го до 19-го – другой. С 20-го по 29-й – третий. Наверняка появлялись и глубже, но так далеко люди не заглядывали еще. Начальным боссом традиционно занимались танрокцы. По той простой причине, что урон по монстру могли наносить только авантюристы не выше тех же уровней, что и этажи. Такой вот справедливый баланс, по мнению системы. Когда-то пробовали на топового босса 20 плюс уровня отправить несколько тысяч лоу-левельных лучников, собранных из касты слуг и рыболовов. Урон у них по отдельности хоть и небольшой, но в совокупности способен перекрыть дамаг от сотен опытных авантюристов. Однако без надежной экипировки с навыками, хорошего хиллера и спаянной пати, низкоуровневые нубы гибли десятками и даже сотнями от каждой из дальнобойных атак, которые у мировых боссов, естественно, имелись в наличии. Поэтому к подобным экспериментам больше не прибегали. Только 20 плюс охотники на босса 20 плюс. Хотя самоубийц никто не отговаривал пробовать свои силы. Иногда некоторых мировых боссов не трогали вовсе. Чудища не могли покинуть свой этаж, так что его просто оставляли в покое. Конечно, связность терялась, но на глубине большинство уже могло себе позволить телепорт. При появлении на этаже разумного босс моментально отслеживал его местоположение и шел убивать, так что загнать его в какой-нибудь дальний угол не получится. Если главарь появлялся на оживленном этаже, то приходилось валить его в любом случае. К таким относили любой уровень с аванпостом или другим людским поселением. Мы прошли общий инструктаж, который ежегодно проводила Белая Стража. Координация в бою с топовыми боссами лежала на их плечах. Имелись свои нюансы по тому, как должны действовать танки, воители, хиллеры и бойцы дальнего боя. Например, следовало применять только продвинутую издевку, и то внимательно проверять, чтобы в зоне действия навыка не оказалось союзников. Также защитникам следовало проводить ротацию, поскольку мало кто способен принять от мирового босса более пары ударов основной атаки. Ну а стихийникам следует разделить свои силы, дабы кто-то ставил на пути АОЕ атак босса защитную стену, за которой могли бы прятаться союзники. Я, к сожалению, пока не дорос до данного заклинания. Практически все топовые криптеры принять участие в битве не смогут, поскольку они уже преодолели планку 30-го левела. А вот танки и хиллеры 30+, пускай и не смогут наносить дамаг по боссу, но пользу принесут немалую. Вероятность того, что топовый мировой босс появится на населенных людьми этажах, составляла всего 40%, поскольку обжитыми являлись 4 уровня с 20 по 23. Если босс зареспавнится на 24, его вряд ли будут трогать. Лут с него, конечно, обычно весьма годный, но жертв в противостоянии может быть немало. Риск того не стоит. Ну а если босс появится на 25 этаже или глубже, то это уже проблема демонов, а не наша. За час до полуночи последнего дня года все этажи подземелья опустели. За исключением отчаянных смельчаков, желающих пофармить на халяву, пока зоны для кача свободны. Все аванпосты эвакуировались в ближайшее поселение – Эллингаст или Ранстван, поскольку монстр реагировал именно на присутствие живых на этаже. Лучше сначала провести разведку, изучить поведение монстра и типы его атак, а затем уже посылать армию на этаж. Мы, как и многие клановые бойцы, дежурили возле своего кланхола в ожидании мирового уведомления. Метки с 20 по 22 этаж были нами расставлены заранее. Кочевники, ходоки и несколько боевых гномов Гунрокс также горели желанием поучаствовать в битве, хотя дамагеры 30+, пролетали мимо веселья. В свою группу я, поколебавшись, взял Алантри, которая подходила по уровню, а также 4 гномов – хиллера, танка, воителя с двуручной секирой и лучника. От ведьмы, конечно, можно было ожидать проблем, но оставлять опытного бойца дома не хотелось. Пускай теща тоже развеется. Вероятность респавна мирового босса в степях перемен составляла всего 1/10. Но когда ровно в полночь пришло мировое уведомление, мы поняли, что боги на этот раз решили испытать на прочность сам Эллингаст. Краковолк вторгся в скалистый каньон. Зуболюд вторгся в ледяные чертоги. Крышний лис вторгся в степи перемен. Стокопыт вторгся в подгорные копи. Тролль крыл вторгся в огненные озера.